«Таким образом, заплаточка на одной коленке у вас будет закрыта», объяснил фотограф. «А на другую заплаточку я попрошу вас положить вашу шляпу, только не так, а вот так, чтобы дырочка на шляпе не была видна». «А вот этого как раз и не надо», — вмешался в разговор Мига. «Сфотографировать нужно так, чтобы все заплаты и дыры хорошо вышли на снимке. Пусть всем будет видно, до чего у нас коротышек доводит бедность. Как только все увидят, что даже вот такие вот бедняки покупают наши акции, так сейчас же бросятся в нашу контору, словно голодные волки. А вам, голубчик, нечего стыдиться своих заплат», — сказал Мига седенькому. «Пусть стыдятся те, кто вас сделал нищим. Богачи пусть стыдятся. Это они ободрали вас, как козел липку. Всю свою жизнь вы трудились на них и не смогли даже заработать на приличное платье». Пока Мига произносил эту речь, фотограф сделал снимок, и седенький собрался уходить. «Скажите», — спросил его на прощание Мига, «как вы узнали о существовании нашего общества? Что натолкнуло вас на мысль купить акцию?» «Что же натолкнуло?» — ответил, подумав, седенький. «Натолкнул, можно сказать, случай. Этот клочок газеты, который вы видите у меня в руках, попал ко мне чисто случайно. В нашем селе ведь одни бедняки живут. Газет никто не выписывает, книжек никто не покупает. На это ни у кого денег нет. Однако почитать газетку и нам иногда удается. Это случается, когда кому-нибудь в магазине завернут в обрывок старой газеты покупку. Каждый из нас такие клочочки газет собирает, сам читает и другим дает почитать. Точно так и на этот раз вышло. Один из наших жителей купил в магазине сыру, а сыр ему завернули в этот клочок газеты. Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена читать. А потом решили сложиться вместе и купить хоть одну акцию. В очень уж дело заманчивое. Землицы-то у каждого из нас мало. Своего урожая не хватает, чтобы прокормиться. А у богатых много земли. Вот и идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли. Ты на этом участке вырастешь пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмешь, а другую половину должен отдать богачу за то, что позволил на его земле поработать. Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на участки. Один участок мне отдаст, другой тебе, третий ему. Мы все, значит, работаем, и каждый половину своего урожая богачу тащит. А богач-то выходит и не работает, а урожай у него больше всех собирается. Вот и получается. У одних денег хоть пруд пруди, а другие с голоду пухнут. Да-да, перебил его Мига. Это верно. Одни с голоду пухнут, а другие хоть пруд пруди. Все это очень интересно, что вы рассказываете, но теперь скоро всем вашим бедам наступит конец. До свидания. Желаю вам всего доброго. С этими словами Мига похлопал седенького по спине, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку. «Так не забудьте, если кому-нибудь из ваших друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они приходят к нам за акциями».